Глава 24. Даша. Осторожно приоткрываю дверь и просовываю голову в проем, прислушиваясь к звукам. На полу коридора пляшут солнечные лучи. Кроме их мельтешения никакого движения, никаких звуков. В квартире тихо, я понятия не имею, одна ли я здесь или нет. Мой уставший, изможденный организм дал слабину, и меня все же сморило практически сразу. Как только за Германом закрылась дверь в комнату и за стенкой стало тихо. Меня отключило так, что проспала до 10 утра. Подобное мне не свойственно, я привыкла вставать рано. Люблю раннее утро. После темной ночи оно делает мир ярче и красочнее. Подкидывает умное решение тому, что еще ночью казалось безвыходным. Сейчас мое решение, я никуда не уйду. Не дождется. С Бондаренко у нас уговор, который дороже денег. А у меня еще и принцип. 2 месяца, Шольц. 2 месяца, разве срок? Я брата 2 года терпела. А 2 месяца как плюнуть, просто постараюсь минимизировать наше с Германом пересечение. Я так решила. Сдаться, проявить слабость. А она еще никогда и никого не украшала. Сделав наружу шаг, смотрю на запертую дверь в хозяйскую комнату. А потом быстро ныряю в уборную, закрываясь на защелку. Когда смотрю на свое отражение в зеркале, едва узнаю себя. Вчерашние локоны висят переваренной лапшой, под глазами синяки и отеки. Умываюсь холодной водой, стараясь смыть отпечатки беспокойной ночи и привести свой внешний вид в относительный порядок. Чищу зубы, воруя зубную пасту у недомужа, не обеднеет. Минуя прихожую, краем глаза замечаю небрежно брошенные белоснежные кроссовки Германа и мои сандалии. Другой женской обуви здесь нет. И это событие подтверждает факт того, что мне не почудилось. От своей подружки Бондаренко избавился еще ночью. Эту мысль моментально блокирую, решив, что сегодня никто и ничего не сможет испортить мне настроение. Когда захожу в кухню-гостиную, залитая ярким солнцем, комната встречает тишайшей пустотой. Это прекрасно до тех пор, пока тишину не нарушает урчание моего оголодавшего желудка. Я хочу есть. В холодильнике, который открываю с каким-то внутренним вызовом и вспыхнувшей наглостью, кроме бутылок молока ничего нет. Я не собиралась увидеть в нем первое, второе и компот, но все же удивлена. Молоко и все. Не густо. Направляюсь обратно в комнату. Беру банковскую карту, телефон и ключи от квартиры. Еще вчера в соседнем доме на 1-м этаже я приметила сетевой супермаркет, в котором покупаю свежеиспеченный батон, лоток яиц, сливочное масло, плавленый сыр, пачку чая, шоколадный батончик и упаковку песочного печенья. Когда возвращаюсь, в квартире по-прежнему тихо, отчего мое настроение стремительно летит в гору. Мою руки, разбираю пакет и приступаю к приготовлению завтрака. Варганю себе омлет. Разбиваю 4 яйца вместо порционных 2. Добавляю в них хозяйское молоко, взбиваю вилкой, сталкиваясь с трудностями поиска соли. Поочередно открываю ящики кухонного гарнитура. И уже решаю дать себе мысленный подзатыльник за то, что не додумалась купить, как вовремя нахожу солонку. Вероятно, сегодня день складывается удачно. И эту аффирмацию я беру за основу, когда слежу за тем, как под крышкой единственная имеющаяся у Бондаренко сковороды начинает подниматься пышными волнами мой омлет. Попутно включаю электрический чайник, косясь на кофемашину. Чашка кофе после тяжелой ночи мне бы не помешала. Но я, гордо задрав подбородок, завариваю в кипятке пакетик бюджетного чая. Отставляю сковороду на соседнюю конфорку, открываю пачку сыра, нарезаю батон. Сервировав себе завтрак, я сажусь за стол и довольно улыбаюсь, глядя на то, как аппетитно выглядит треугольничек омлета в тарелке. На вкус просто божественно. Или я слишком голодная, но в любом случае, по сравнению с отвратительной ночью, сейчас я чувствую себя гораздо лучше. До тех пор, пока не слышу шарканье в прихожей. Не донеся вилку с наколотым кусочком омлета до рта, моя рука замирает в воздухе. Я тоже напрягаюсь, натягиваюсь в струну, когда в комнату входит Бондаренко. Один. Из-под лобья бросаю быстрый взгляд на дверной проем, ожидая появления в нем воображаемой блондинки, хотя знаю подспудно, что никого не увижу. Возвращаю взгляд Герману. Он в шортах и майке, которая едва прикрывает верхнюю часть его тела. Что ж, уже неплохо. Сидя с ровной спиной, слежу за движениями парня. Как не обращая внимания на меня, он подходит к электрической плите, над которой нависает некоторое время. Там в сковороде осталась большая часть воздушного омлета. Я не знаю, зачем приготовила так много. Наверное, просто привыкла думать не только о себе. Все дело в привычке, убеждаю себя. За эти несколько секунд, пока смотрю в спину парня, еда, попавшая в желудок, успевает слипнуться в один тугой комок и осесть тяжестью, потому что мне вдруг кажется, что сейчас Бондаренко обернется и вышвырнет меня из дома вместе с омлетом. Непрожеванный кусок батона застревает в горле, когда Герман поворачивается ко мне. Но ничего из вышенадуманного не происходит. Опираясь поясницей о столешницу кухонного гарнитура, он смотрит мне в глаза, потом на вилку в моей руке, опускает взгляд в тарелку и снова возвращается к глазам. Его помятое лицо сообщает, что ночь у него не задалась, а утро недоброе. Брови сдвинуты к припухшей переносице. Светло-карие глаза, которыми разглядывает меня, кажутся зловеще черными. Что с ним? Чем он недоволен? В отличие от меня, он прекрасно провел свое время, на что ему жаловаться? Огромных усилий мне требуется, чтобы удерживать его неподъемный взгляд. Но у меня получается, и первым свой взгляд отводит Герман. Украдкой наблюдаю за тем, как он открывает холодильник и достает оттуда бутылку молока. Разворачивается и снова прижимается копчиком к краю столешницы, откручивает крышку и, не отпуская моих пленных глаз, подносит горлышко к губам. Я, как зачарованная, смотрю на движение его кадыка, когда парень делает глоток. Слегка запрокинув голову, он несколько раз повторяет это зрелище, от которого мне приходится сглотнуть. Это так по-мужски небрежно, но я не могу отвести своего взгляда, и это бесит. Чертовски бесит, и я злюсь на себя. Все, на что меня хватает в этом случае, это поднести вилку ко рту. Глядя ему в глаза, провокационно обхватываю губами кусочек своего омлета, пока он глотает свое молоко. И медленно жую с чувством и расстановкой. Жую так усердно, что челюсти болят, но вкуса не ощущаю, ведь он смотрит на мои губы, которые под мужским будоражащим взглядом машинально облизываю. От этого взгляда кровь в венах закипает, подогревая меня изнутри. И мне становится тесно в себе, в своем теле. Становится адски жарко где-то внизу живота. Герман снова делает глоток, проводит языком по верхней губе, слизывая молочные следы. А я опять накалываю кусок омлета и кладу себе в рот. Это какая-то глупая, необъяснимая, обоюдная вредность. Идиотский поединок. Но я не собираюсь проигрывать, хоть и не понимаю правил игры. Вероятно, я не узнаю, потому что, оборвав зрительную нить между нами, Герман закручивает крышку и убирает бутылку в холодильник. Молча и не глядя в мою сторону, выходит из комнаты, оставляя меня в полном раздрае. Слышу, как Бондаренко запирается в ванной, прежде чем хватаю чашку и жадно отпиваю из нее свой остывший чай. Он отвратительно горький и тошнотворный. В нос ударяет запах омлета, который в одночасье теряет свою привлекательность. И я раздраженно отодвигаю от себя тарелку, понимая, что сегодня мой завтрак подошел к концу.